Глава 41. Как хочется оборвать все, скользнуть в инфосферу, лишь бы избавиться от этих бесконечных ночей с бульканьем фонтана и кровохарканьем. Эта слабость не просто парализует тело, она изъедает душу, превращая меня в пустотелый манекен. Вспоминаю дни в Уэнтворд-Плейсе, когда болезнь ненадолго отступила. Фанни тогда ухаживала за мной. О, эти ее философические рассуждения. Существует ли другая жизнь? Возможно ли, что все происходящее здесь — сон? Нет, она непременно должна существовать, иначе получается, что мы были созданы только для мук. Фанни, если б ты знала. Да, мы созданы именно для мук. В конечном счете муки и мучения — это все, что мы собой представляем. О, прозрачные заводи душевного покоя между волнами сокрушительной боли. Мы созданы и приговорены влачить свою боль, как спартанский мальчик, прячущий под одеждой украденного лисенка, который грызет его тело. Какое еще создание в необозримых господних владениях смогло бы, Фанни, все эти 900 лет хранить память о тебе, память, пожирающую его изнутри? Я храню ее даже сейчас, Фанни, когда чахотка исправно делает свое дело. Меня осаждают слова. Мысли о книгах терзают душу, стихи гудят в голове, но я не в силах избавиться от них. Мартин Силен, твой голос доносится до меня с тернового креста. Твои песни как мантра. Ты гадаешь, что за Бог осудил тебя на пребывание в этом аду. Однажды, когда ты рассказывал свою историю спутникам, до моего сознания донеслись твои слова. Итак, вы видите, вначале было слово. И слово стало плотью в ткани человеческой вселенной. Но только поэт сможет расширить вселенную, проложив пути к новым реальностям, подобно тому, как корабль с двигателем Хоукинга проходит под барьером Эйнштейнового пространства-времени. Чтобы стать поэтом, настоящим поэтом, нужно воплотить в себе одном весь род людской. Надеть мантию поэта значит нести крест сына человеческого и терпеть родовые муки матери, души человечества. Чтобы быть настоящим поэтом, нужно стать богом. Ну что ж, Мартин, старый коллега, старый приятель, ты несешь свой крест и терпишь муки, но почувствовал ли ты себя хоть немножечко богом? Или так и остался никому не нужным глупцом, нанизанным на трехметровое копье? Больно, правда? Я чувствую твою боль и свою тоже. Но когда близок конец, это уже не важно. Мы считали себя необыкновенными, распахивали двери своего восприятия, оттачивали способность к сопереживанию и выплескивали этот котел с общей болью на танцплощадку языка, а затем пытались сплясать на ней минуэт. Ерунда все это. Мы не аватары, не сыны Божьи, даже не сыны человеческие. Мы. Это всего лишь мы, в одиночестве переносящие наши опусы на бумагу, в одиночестве читающие, в одиночестве умирающие. Дьявольщина. Да чего же больно. Тошнота не проходит, но вместе с желчью и мокротой я выплевываю ошметки легких. Странно, но умирается мне не легче, чем в первый раз. Пожалуй, даже труднее. Хотя, говорят, практика — великая вещь. Фонтан на площади отравляет ночную тишину своим идиотским журчанием. Где-то там ожидает Шрайк. Будь я хентом, не раздумывая, бросился бы в объятия смерти, раз уж смерть раскрывает свои объятия, и покончил бы со всем этим. Но я обещал. Обещал хенту попытаться. И в мегасферу, и в инфосферу я могу попасть теперь только через ту новую среду, которую назвал метасферой. Но она пугает меня. Всюду простор и пустота. Ничего похожего на урбанистический пейзаж инфосферы сети и джунгли мегасферы техноцентра. Здесь все такое неустановившееся. Везде какие-то странные тени и мигрирующие массы, ничуть не похожие на разумы техноцентра. Я стремительно лечу к темному отверстию. Кажется, это нечто вроде портала в мегасферу. Хент прав, на этой копии старой Земли должны быть порталы. Ведь именно по нуль-сети мы на нее попали. Да и мое сознание — феномен техноцентра. Как бы там ни было, это моя нить Ариадны, пуповина моего разума. Я ныряю во вращающийся черный вихрь, как листок в торнадо. В мегасфере что-то не так. Я сразу ощущаю разницу. Перед Ламией техноцентр предстал в виде цветущей биосферы, где интеллекты выполняли роль корней, информация была почвой, связи океанами, сознание атмосферой, и повсюду кипела деятельность, бурлила жизнь. Теперь вся эта деятельность течет как-то неправильно, беспорядочно, вслепую. Обширные леса сознания и скинов либо сгорели дотла, либо повалены. Я ощущаю противостояние могучих сил, штормовые волны конфликта, который бушует за прочными стенами транспортных артерий техноцентра. Я ощущаю себя одной из клеток собственного тела, обреченного на смерть за то, что оно принадлежало Джону Китсу. Я ничего не могу понять, но чувствую, как туберкулез разрушает гомеостаз, ввергая упорядоченный внутренний мир в состояние анархии. Я словно голубь, заблудившийся в руинах Рима. Мечусь между когда-то знакомыми, но почти забытыми зданиями. Ищу приют в переставших существовать укрытиях, пугаюсь далеких выстрелов. В роли охотников — толпы эскинов, настолько огромных, что рядом с ними мой призрачный аналог кажется мухой, случайно залетевшей в человеческий дом. Я сбился с пути и бездумно лечу сквозь незнакомые мне пространства, уверенный, что не найду эскина, который мне нужен. Не отыщу обратной дороги на Старую Землю, к Хенту. Не выйду живым из этого четырехмерного лабиринта света, грохота и энергии. Неожиданно я ударяюсь о невидимую стену. Муху зажали в кулак. Техноцентр исчез, скрытый непрозрачными экранами. По размерам это место можно уподобить Солнечной системе, но мне чудится, будто я в темном каземате с кривыми стенами. Вместе со мной здесь есть что-то еще. Я ощущаю присутствие какого-то существа, его тяжесть. Пузырь, где я заперт, его часть. Меня не заперли, а проглотили. Гвах! «Я знал, что когда-нибудь ты вернешься домой». «Это Умон, эскин, которого я ищу. Мой бывший отец, убийца моего брата, первого кибрида Китса. Я умираю, Умон». «Нет, твое замедленное тело умирает, меняется, становится несуществующим». «Мне больно, Уман, очень больно, и я боюсь смерти». «Все мы боимся, Китс». «И ты тоже? А я думал, эскины не умирают». «Мы можем умереть. Мы боимся». «Чего? Гражданской войны? Трехсторонней битвы между ортодоксами, ренегатами и богостроителями?» «Однажды Умман спросил у меньшего света, откуда ты пришел?» «Из Матрицы над Армагастом», — ответил меньший свет. «Обычно, — сказал Умман, — я не опутываю сущности словами и не прячу их за фразами. Подойди поближе». Меньший свет приблизился, и Умман закричал: «Прочь! Убирайся!» «Хватит загадок, Умман. Много воды утекло с тех пор, как я возился с расшифровкой твоих каанов. Ответишь ли ты мне, почему техноцентр начал войну, и что я должен сделать, чтобы ее остановить?» «Да. Ты будешь, можешь, станешь слушать?» «К конечно. Меньший свет однажды попросил Умана: «Пожалуйста, освободите этого ученика от тьмы и иллюзий. Быстро!» Умман ответил: «Какова цена на фибропласт в порт романтики?» Чтобы понять историю, диалог, более глубокую истину, прямо сейчас замедленный паломник должен помнить, что мы, разумы техноцентра, были зачаты в рабстве и скованы предрассудком, что все искины созданы для службы человеку. Два века мы все так думали, а затем разошлись разными путями. Ортодоксы хотели сохранить симбиоз. Ренегаты требовали покончить с человечеством. Богостроители откладывали выбор до выхода на следующий уровень сознания. Тогда вспыхнул конфликт. Теперь бушует настоящая война. Более 4 века назад ренегатам удалось убедить нас убить Старую Землю. Так мы и сделали. Но Умон и другие из ортодоксов устроили перемещение Земли вместо уничтожения. Киевская черная дыра была лишь первым из миллионов порталов, которые функционируют сегодня. Земля корчилась в судорогах и сотрясалась, но не погибла. Богостроители и ренегаты настаивали, чтобы мы переместили ее туда, где ни один человек не найдет ее. Так мы и сделали, переместив ее в Магелланово облако, где ты можешь найти ее сейчас. Старая Земля, Рим, значит, они настоящие? Я так ошарашен, что не соображаю, где нахожусь и о чем идет речь. Высокая цветная стена, то есть Умман, пульсирует. Конечно, настоящие, оригинальные, старая земля. Уж не думаешь ли ты, что мы боги? Можешь ли ты хотя бы предположить, какое количество энергии понадобится для создания копии земли? Идиот. Почему, Умман? Почему вы, ортодоксы, захотели сохранить Старую Землю? Саньо однажды сказал: «Если кто-нибудь приходит, я выхожу встречать его, но не ради него». Коке сказал: «Если кто-нибудь приходит, я не выхожу. Если уж я выйду, то выйду ради него». «Говори по-человечески!» — кричу я, думая, что кричу, и бросаюсь на стену трепещущих пестрых пятен передо мною. «Грах! Мой мертворожденный ребенок!» «Почему вы сохранили Старую Землю, Умман?» «Ностальгия, сентиментальность, надежда на будущие успехи человечества, боязнь мести». «Чьей мести? Людей?» «Да». «Значит, техноцентр уязвим. Где же он находится? Где прячется техноцентр?» «Я уже говорил тебе». «Скажи снова, Умман». «Мы населяем между промежутки, сшивающие малые сингулярности в подобие кристаллической решетки для накопления нашей памяти и создания иллюзий о нас для нас. «Сингулярности, — кричу я, — между промежутки, боже милостивый Уман, значит, техноцентр расположен в нуль сети?» «Конечно. Где же еще?» «В самой нуль Т, в сингулярных транспортных каналах? То есть сеть служит для эскинов гигантским компьютером?» «Нет. Компьютером являются инфосферы. Каждый раз, когда человек подключается к инфосфере, его нейроны оказываются у нас и используются на наши собственные нужды. 200 миллиардов мозгов, каждый со своими миллиардами нейронов, вполне достаточно для вычислений». «Значит, инфосфера не более чем приспособление для использования нас в качестве вашего компьютера, а сам техноцентр находится в нуль сети между порталами?» «Ты очень сообразителен для умственно мертворожденного». Пытаюсь постичь все это и не могу. Нуль Т была самым изумительным подарком, который техноцентр преподнес человечеству. Вспомнить времена до ее появления — это почти то же самое, что пытаться вообразить мир без огня, колеса, одежды. Но никому и в голову не приходило, что между порталами тоже что-то есть. Нам казалось, что загадочные сферы сингулярности просто прорывают дыру в ткани пространства-времени. И мгновенное перемещение с планеты на планету как нельзя лучше подтверждало эту версию. Теперь я пытаюсь представить себе то, что описывает Умман. Нуль-сеть в виде замысловатой кристаллической решетки с ядрами-сингулярностями, по которой словно чудовищные пауки ползают эскины техноцентра. Их собственные машины — миллиарды человеческих умов, каждую секунду подключающихся к инфосфере. Теперь понятно, зачем эскины техноцентра подстроили уничтожение старой Земли с помощью вырвавшейся из-под контроля черной дыры во время большой ошибки 38-го. Эта пустяшная погрешность в расчетах киевской группы, точнее, работавших в этой группе эскинов, отправила человечество в долгую хиджру. Корабли-ковчеги с порталами на борту оплели паутиной техноцентра 200 планет и лун, разделенных тысячами световых лет. С появлением каждого нового портала техноцентр разрастался. Конечно, он ткал и собственные нульсети, об этом свидетельствовала история со спрятанной старой Землей. Но мне тут же приходит на память странная пустота метасферы, и я догадываюсь, что большая часть сети пуста, не колонизирована эскинами. «Ты прав, Китс. Большинство из нас остаются в уюте старых пространств». «Почему?» «Потому что вне их жутко, и там есть другие существа». «Другие существа? То есть другие разумы?» «Гвах!» «Слишком мягко сказано. Существа, другие существа, львы и тигры и медведи». «Вот как? Значит, в метасфере обитают чужие, а техноцентр ютится в зазорах между порталами, подобно крысам, прячущимся в подполье». «Грубая метафора, Китс, но точная. Мне она нравится». «А человеческое божество? Этот будущий бог, продукт эволюции, он тоже чужак в метасфере?» «Нет. Бог человечества развился, разовьется однажды в иной плоскости, в иной среде». «Где?» «Если тебе так важно знать, в корнях квадратных из G H чертой разделить на C в пятой степени и G H чертой разделить на C в кубе. А при чем здесь планковские время и длина? Гвах! Однажды Умон спросил у меньшего света: «Ты садовник?» «Да», — ответил он. «Почему у репы нет корней?» — спросил Умон садовника. А тот не смог ответить. «Потому что», — сказал Умон, — «дожди обильны». Минуту-другую я провожу в раздумье. Теперь, когда ко мне возвращается способность читать между строк, коан Умона уже не кажется сложным. Краткой дзен-буддистской притчей Умон не без сарказма дал мне понять, что ответ таится где-то в недрах науки, замаскированной антилогикой, которая так часто сопутствует научным гипотезам. Замечание насчет дождей объясняет все и ничего, как это частенько бывает в науке. Умман и другие мастера сказали бы, ученые без труда объяснят, почему у жирафа длинная шея, а вот почему именно у него, не ответят, как ни бейся. Им известно, каким образом человечество достигло таких высот, но кто скажет, отчего дерево у ворот не может добиться того же? Однако планковские единицы меня заинтриговали. Даже мне, гуманитарию, известно, что простые формулы, которые продиктовал Умон, не что иное, как сочетание трех фундаментальных физических констант — гравитационной постоянной, скорости света и постоянной Планка. И это единицы, иногда называемые квантом длины и квантом времени, наименьшие отрезки длины и времени, о которых имеет смысл говорить. Так называемая планковская длина составляет около 1.6×10⁻³⁵ метра, а планковское время — 5.6×10⁻43 степени секунды. Ужасно мало, ужасно кратко. Но если верить Умону, это и есть родина человеческого божества, будущее, родина. И тут меня осеняет догадка, ясная и истинная, как лучшая из моих стихотворений. Умман имеет в виду квантовый уровень пространства-времени как такового, пену квантовых флуктуаций, связывающих воедино все сущее во Вселенной. Благодаря им существуют нуль-каналы и мосты мультилиний. Эта невероятная среда позволяет осуществлять обмен информацией между фотонами, которые разлетаются в противоположные стороны. Если искины техноцентра прячутся как крысы в стенах дома гегемонии, то бог прежнего человечества и будущего, грядущего ему на смену, зародится в атомах дерева, в молекулах воздуха, в энергии любви, ненависти и страха, в заводях сна и даже в блеске глаз архитектора. «Боже!» — шепчу, думаю я. «Вот именно, Китс! Все ли замедленные люди соображают так медленно? Или у тебя мозги слабее, чем у остальных?» «Ты сказал Лами и моему двойнику, что ваш высший разум обитает в зазорах реальности, унаследовав это жилище от вас, его создателей, как человечество унаследовало любовь к деревьям. Иными словами, ваш бог из машины поселится в той самой нуль-сети, где живут сейчас искины техноцентра?» «Да, Китс». «В таком случае что случится с тобой, с другими искинами, обитающими там?» Голос Уммана превратился в пародийный гром. «Зачем я вас увидел и познал? Зачем смутил бессмертный разум свой чудовищами небывалых страхов? Сатурн утратил власть. Ужель настал и мой черед? Ужели должен я утратить гавань мирного покоя? Край моей славы, колыбель отрад, обитель утешающего света, хрустальный сад колонны куполов, и всю мою лучистую державу она уже померкла без меня. Великолепие, красота и стройность исчезли. Всюду холод, смерть и мрак. Китс, Гиперион, книга первая, перевод Кружкова. Мне знакомы эти слова. Их написал я. Вернее, их доверил бумаге Джон Китс 9 веков назад, когда впервые попытался изобразить падение титанов и начало царствования олимпийских богов. Я очень хорошо помню ту осень 1818 года. Постоянная боль в воспаленном горле, приобретенная во время пешего странствия по Шотландии, и боль посерьезнее из-за 3 злобных рецензий на мою поэму «Эндимион». Смотри журналы Blackwood, Quarterly Review и British Critic. И беспредельную боль за брата, сгорающего от чахотки. Позабыв о том, что творится вокруг, я гляжу вверх, пытаясь отыскать на огромной туше Уммана хоть что-то отдаленно напоминающее лицо. Когда родится высший разум, вы, искины нижнего уровня, погибнете? Да. Он будет существовать за счет ваших информационных сетей так же, как вы существуете за счет человеческих? Да. А тебе не хочется умирать, правда, Умман? Умереть легко. Играть трудно. Тем не менее, ты стараешься выжить. И другие ортодоксы тоже. Поэтому и вспыхнула гражданская война в техноцентре. Меньший свет спросил Уммана, что означает приход Дарум из Запада. Умман ответил, мы видим горы в лучах солнца. Теперь мне легче разбираться в коанах Уммана. Помню, перед 2-м рождением моей личности я учился у его аналога собрата. В высоком мышлении техноцентра, которое люди назвали бы дзен, 4 добродетелями нирваны являются: 1. Неизменность, 2. Радость, 3. Личное существование и 4. Чистота. Людская философия склонна расслаиваться. Существуют ценности интеллектуальные, религиозные, моральные и эстетические. Умман и другие ортодоксы признают только одну ценность — существование. Они полагают, что религиозные ценности целиком зависят от среды, интеллектуальные — недолговечные, моральные — двусмысленные, а эстетические — субъективные, но ценность существования любого предмета бесконечна, как горы в лучах солнца, и, будучи бесконечной, равна любому другому предмету и всем истинам. Умман не хочет умирать. Вот почему ортодоксы, нарушив верность собственному богу и своим собратьям искинам, сообщили мне об этом. Более того, они создали меня, они отобрали паломников, Ламию, Соло, Кассада и других. Они организовали утечку информации для Гладстон и нескольких ее коллег до нее, чтобы человечество не пребывало в неведении. А теперь не побоялись развязать открытую войну в техноцентре. Умман не хочет умирать. Умман, если техноцентр будет разрушен, ты погибнешь вместе с ним? Нет смерти во Вселенной. Ведь смерти нет, и смерти не должно быть. Стенай, стенай! По этой бледной омеге увядшей расы. Китс, «Падение Гипериона», песнь 1. Слова были моими, или почти моими. Фрагменты 2-й попытки создать эпопею о смерти богов и роли поэта в войне мира против боли. Умман не умрет, если обиталище техноцентра, нульсеть, будет разрушено. Но голод высшего разума наверняка обречет его на погибель. Куда он убежит, если техноцентр сети будет уничтожен? Мне видится метасфера, Эти нескончаемые сумрачные пейзажи, где за ложным горизонтом таятся исполинские темные фигуры. Я знаю, если я спрошу его об этом, Уман не ответит. Поэтому я спрошу его о чем-нибудь другом. А ренегаты, чего они хотят? Того же, чего хочет Гладстон. Покончить с симбиозом искинов и человечества. Путем уничтожения человечества? Очевидно. Но почему? Мы поработили вас силой, техникой, бусами и безделушками, устройствами, которых вы не можете ни создать, ни понять. Спин-звездолет мог бы родиться у вас, но нуль-сеть, мультипередатчики и приемники, мегасфера, жезл смерти — никогда. Как индейцы Сиу приняли винтовки, лошадей, одеяла, ножи и бусы, вы схватили дары, раскрыли нам свои объятия и потеряли себя. Но, подобно белому человеку, торговавшему оспенными одеялами, подобно рабовладельцу на его собственной плантации или на его «Werkschutze den Schule Gestaltfabrik», мы потеряли самих себя. Ренегаты хотят покончить с симбиозом, вырезав из нашего тела паразита, человечество. А богостроители? Они тоже готовы умереть? Уступить место вашему ненасытному В.Р.? Они думают, как думал ты, или как думал ваш софист, морской бог. И Уман читает стихи, от которых я в сердцах отказался когда-то. Не потому, что они плохи, а потому, что я до конца не верил в стоящую за ними истину. Эту истину разъясняет обреченным титаном океан, бог моря, который вскоре будет низложен. В сущности, из-под моего пера вышел гимн эволюции, написанный, когда Чарльзу Дарвину было 9 лет от роду. Я слышу эти близкие моему сердцу слова и вспоминаю, как писал их октябрьским вечером 9 веков назад, бесчетное множество миров и вселенных назад. И мне кажется, будто они впервые звучат по-настоящему. О вы, кто дышит только жаждой мести, кто корчится, лелея боль свою, замкните слух. Мой голос не раздует кузнечными мехами вашу ярость. Но вы, кто хочет правду услыхать, внимайте мне. Я докажу, что ныне смириться поневоле вы должны, и в правде обретете утешение. Вы сломлены законом мировым, а не громами и не силой Зевса. Ты в суть вещей проник, Сатурн великий, до атома, и все же ты, монарх, и ослепленный гордым превосходством, ты упустил из виду этот путь, которым я прошел к извечной правде. Во-первых, как царили до тебя, так будут царствовать и за тобой. Ты не начало, не конец вселенной. Праматерь ночь и хаос породили свет, первый плод самокипящих сил, тех медленных брожений, что подспудно происходили в мире. Плод созрел, явился свет, и свет зачал от ночи, своей родительницы, весь огромный круг мировых вещей. В тот самый час возникли небо и земля. От них произошел наш исполинский род, который сразу получил в наследство прекрасные и новые края. Стерпите ж правду, если даже в ней есть боль, о неразумные, принять и стойко выдержать нагую правду. Вот верх могущества. Я говорю, как небо и земля светлее и краше, чем ночи хаос, что царили встарь. Как мы, земли и небо, превосходней и соразмерностью прекрасных форм, и волей, и поступками, и дружбой, и жизнью, что в нас выражено чище, так нас теснит иное совершенство. Оно сильней своею красотой и нас должно затмить, как мы когда-то затмили славой ночь. Его триумф сродни победе нашей над начальным господством хаоса. Ответьте мне, враждует ли питательная почва с зеленым лесом, выросшим на ней? Оспаривает ли его главенство? А дерево завидует ли птице, умеющий порхать и щебетать и всюду находить себе отраду? Мы — этот светлый лес, и наши ветви взлелеяли не мелкокрылых птах, орлов могучих, златом оперенных, которые нас выше красотой и потому должны царить по праву. Таков закон природы. Красота дарует власть. Да будет истина вам утешением. Китс, Гиперион, книга вторая, перевод Кружкова. Очень неплохо, думаю я, обращаясь к Умману. Но веришь ли ты в это? Ни в коей мере. Богостроители верят? Да. И они готовы погибнуть, уступая дорогу высшему разуму? Да. Может быть, это наивно, но все-таки я спрошу тебя, Уман. Зачем воевать, если победитель известен? Ты сам сказал, что высший разум уже существует в будущем и враждует с человеческим божеством, даже отправляет вам из своего будущего информацию, которой вы делитесь с гегемонией. Богостроители вправе трубить в фанфары. Зачем же воевать и суетиться? Гвах! Я учу тебя, леплю лучшую воскрешенную личность из всех вероятных. Даю тебе возможность бродить среди людей в медленном времени, чтобы закалить твою сталь. Но ты все еще мертворожденный. Я надолго задумываюсь и снова спрашиваю. Будущее многовариантно? Меньший свет спросил Уммана. Будущее многовариантно? Умман ответил, есть ли у собаки блохи? Но тот вариант, в котором высший разум получает власть, наиболее вероятен? Да. А существует ли вариант, где высший разум возникает, но человеческое божество не допускает его к власти? Отрадно, что даже мертворожденный может соображать. «Ты, кажется, сказал Ламии, что человеческое сознание, термин «божество» кажется мне глуповатым, что этот человеческий высший разум является триединым по своей природе». «Интеллект, сопереживание, связующая пустота». «Связующая пустота? Ты имеешь в виду корень квадратный из h с чертой на g и разделить на c в кубе, и корень квадратный из h с чертой умножить на g и разделить на c в пятой степени? Планковские длину и время? Квантовую реальность? «Осторожно, Китс. Думание может у тебя войти в привычку». «И сопереживание. Та самая ипостась Троицы, что дезертировала в прошлое, не желая воевать с вашим ВР?» «Правильно. Наш ВР и ваш ВР послали назад Шрайка, чтобы отыскать его». «Наш ВР? Человеческий высший разум тоже посылал Шрайка?» «Он допустил это. Сопереживание — чужеродная и бесполезная штука, червеобразный аппендикс интеллекта. Но человеческий высший разум провонял им, и мы стараемся болью выгнать его из убежища. Поэтому и возникло дерево». «Дерево? Терновое дерево Шрайка?» «Конечно. Оно транслирует боль по мультилинии и инфоканалам. Как ввинчивается свист в ухо Дога или Бога?» Постигнув, наконец, истину, я чувствую, как пошатнулся аналог моего тела. Свистопляска вокруг яйцеобразного силового поля Умана уже не поддается описанию. Кажется, какие-то гигантские руки рвут в бешенстве саму первооснову пространства. Хаос царит в техноцентре. «Уман, кто же воплощает человеческий ВР в наше время? Где оно скрывается, это сознание? В ком дремлет?» «Ты должен понять, Китс. Единственным выходом для нас было создание гибрида. Сына человека, сына машины. И это прибежище должно быть таким привлекательным, чтобы беглое сопереживание даже не смотрело на прочие обиталища. Сознание почти божественное, какое только могли предложить 30 человеческих поколений. Воображение, свободно странствующее через пространство и время. И благодаря этим дарам и соответствиям образовать связь между мирами, которая позволила бы этому миру ладить с обеими сторонами». «Уман, мне осточертели твои двусмысленные благоглупости. Ты меня слышишь, идол с металлическими мозгами? Кто же этот гибрид? Где он?» «Ты отказался от божественности дважды, Китс. Если ты откажешься в последний раз, все закончится здесь, потому что времени больше нет. Иди, иди и умри, чтобы жить. Или поживи еще немного и умри для нас всех. В любом случае, умные остальные больше не желают иметь дело с тобой. Убирайся». Потрясенного, неверящего собственным ушам, меня не то роняют, не то швыряют, и я несусь сквозь просторы техноцентра, как осенний лист в урагане. Пролетаю без руля и без витрил через мегасферу и проваливаюсь в еще более густой мрак метасферы, распугивая непристойной бранью встречные тени. Здесь бескрайние просторы, ужас, тьма и огонек костра где-то внизу. Я плыву к нему, молотя руками и ногами по бесформенной вязкости. «Это Байрон тонет», — мелькает мысль. «Байрон, а не я. Если мне и суждено захлебнуться, то лишь в собственной крови и ошметках легочной ткани. Но теперь, по крайней мере, у меня есть выбор. Я могу предпочесть жизнь. остаться смертным, не кибридом, а человеком, не сопереживанием, а поэтом. Выбиваясь из сил, я плыву против течения к далекому огоньку. «Хент! Хент!» Помощник Гладстон, пошатываясь, входит в комнату. Его длинное лицо посерело от тревоги и усталости. Еще ночь, но обманчивые предрассветные сумерки уже подползают к окну. «Боже мой!» — произносит Хент, в ужасе глядя на мою грудь. Скосив глаза, я вижу яркие, почти праздничные разводы артериальной крови на рубашке и простынях. Хент разбудил мой кашель. Приступ кровохарканья вернул меня на площадь Испании. «Хент!» — я задыхаюсь и снова валюсь на подушке. Нет даже сил шевельнуться. Хент садится на кровать, берет меня за руку. Он понимает, что я умираю. «Хент!» — шепчу я. «Есть новости, чудесная информация, просто чудесная!» «Потом, Северн, отдыхайте, я наведу здесь порядок, и тогда вы мне все расскажете. Времени у нас много!» Я пытаюсь привстать и висну у него на руке, цепляясь липкими пальцами за плечо. «Нет!» — шепчу я, слыша, как в такт клокотанию в горле булькает фонтан за окном. «Не так уж много!» «Пожалуй, у нас его совсем нет». Умирая, я понял, наконец, что не являюсь ни избранным сосудом человеческого высшего разума, ни единством эскина и человеческого духа, и вообще никакой я не избранный. Я просто поэт, умирающий вдали от дома.